«А, и ты здесь?» — воскликнула Анна Карла. «О, чао!» — ответила ее подруга Бона, на миг обернувшись, но сразу же снова с недовольным видом уставилась на красное платьице, которое держала в руках. «Нравится тебе?» «Немного ярковато, но, в общем, миленькое. Это для Изы?» «Угу», — подтвердила Бона, бросив платье на прилавок из орехового дерева. «А ты что хотела купить?» «Тоже детское платье, но какое-нибудь совсем легонькое», — объяснила Анна Карла сразу и приятельнице, и продавщице, которая с любезной улыбкой стояла рядом, заранее запасшись терпением. Девочка прямо изнывает от жары. Продавщица, пожилая седовласая женщина в очках, направилась к полкам. «О, и Франческа тут!» — воскликнула Бона, завидев девочку рядом с Жанин. «Почему ты мне сразу не сказала?» Она стремительно наклонилась к ребенку. «Добрый день!» — робко прошептала Жанин. «Добрый день!» — бросила ей Бона. Она схватила девочку за руки. «Известно ли тебе, что ты красавица?» «Красавица!» Франческа попыталась высвободиться, но Бона, крепко держа ее за руки, стала энергично раскачивать ее вперед и назад. «Дин-дон!» — слащаво пропела она. «Дин-дон! Дин-дон! А не хочешь поиграть в качели?» Она, не раздумывая, села на пол и взяла девочку на руки. Франческа сжалась от испуга. «Видите ли, Франческа», — осторожно вмешалась Жанин, продавщица, положила на прилавок гору картонных коробок и крикнула. «Госпожа графиня, подождите, сейчас я принесу вам стул». «Какой там еще стул?» — сказала Бона. «Нам так куда лучше, правда, Франческа? Не нужны нам ваши стулья». Времена, когда они с Боной распевали дурацкие скаутские песни, сидя на земле у костра, давно миновали. У Боны муж, трое детей, два диплома, но, видно, ее все еще тянет к земле, не без иронии, подумала Анна Карла. «Не старайся ее любой ценой развеселить», — сказала она вслух. «Но мне самой нравится сидеть на земле», — воскликнула Бона. «И тебе тоже, правда? Как же твоя мама этого не понимает? С детьми надо всегда быть на их уровне, не смотреть на них сверху вниз. Ведь ты нас боишься. Взрослые такие огромные, верно, стрекоза?» Франческа разглядывала ее жемчужное ожерелье. «Тебе нравятся эти бусинки, детка?» — засмеялась Бона. «О, ради бога, перестань!» — воскликнула Анна Карла. Ей вовсе не улыбалась идея все оставшееся до ужина время искать дочке новую игрушку, бусинки стоимостью в 12 миллионов лир. «Оставь ее в покое», — сказала Бона, которая воспитывала своих детей по новейшим научным методам. «Она сейчас в фазе манипуляций. Если ей дать волю манипулировать», — сказала Анна Карла, поднимая девочку с пола, «она разберет по частям фиат». Бона тоже поднялась, но даже не подумала отряхнуть юбку. Настоящую мать не интересуют такие мелочи. У нее просто не остается на них времени. «Значит, ручки у нее крепкие», — с менторским видом произнесла она, «как у моего Андреа. Он прирожденный разрушитель, и не потому, что он злой, просто ему нравится все ломать. А возьми мою Изу. Она уже совсем в другой фазе развития. Ломать, разбивать, раскалывать — все это ей надоело. Она сейчас все рвет. Вот как?» — сказала Анна Карла, разглядывая приятное розовое платьице с искусной вышивкой. «Что же она рвет? Все? Газеты, деньги, письма, книги, фотографии, телефонный справочник?» «Словом, устраивает в доме погром», — заключила Анна Карла. «И ты ей позволяешь?» «Конечно!» «Что поделаешь, когда наступает фаза разрывания, детей нельзя сдерживать, иначе у них возникнет комплекс неполноценности». «Понятно», — сказала Анна Карла. «Нравится тебе это платье?» «Ну, у них тут одни и те же модели», — сказала Бона, презрительно скривив рот. «Не знаю, не знаю. Мне лично кажется... О, боже, при чем здесь я? Важно, идет ли оно Франческе?» Подошла продавщица. «Простите, сеньора, если платье вам не подходит», — обратилась она к Анне Карле, «я покажу его вон той сеньоре». Она показала на просто одетую женщину, которая стыдливо наклонила голову. «О, разумеется», — сказала Анна Карла. «Потом мы, может быть, примерим его еще раз». «Жаль, что вам не понравилось», — искренне сокрушилась продавщица. «По-моему, вставочка очень миленькая, и цвет приятный, и сама моделька новенькая. А вставочка, новенькая моделька, прошипела Бонна, посмотри. В их рекламной карточке написано: «Наш торговый дом основан в 1906 году». Набрано мелким шрифтом для большей элегантности. А меня тошнит от их элегантных моделек.